Но мы продолжали плыть, подымаясь и опускаясь с обрушившимися на нас валами. На верхушке мачты все время кто-нибудь дежурил. И когда плот поднимался на гребень, горизонт перед нами значительно расширялся. Гребни волн вздымались почти на 2 метра выше крыши нашей бамбуковой каюты. И если 2 мощные волны обрушивались на нас одновременно, то, сталкиваясь, они взлетали еще выше и превращались в шипящий водяной смерч, который мог налететь на нас с любой стороны. Когда наступила ночь, мы забаррикадировали вход в каюту ящиками с продуктами, но океан то и дело нарушал наш покой. Не успели мы заснуть, как раздался первый треск бамбуковой стены. 1000 струй воды фонтанами полилась на нас сквозь бамбуковое плетение, а пенящийся поток обрушился на ящики с продуктами, а затем внутрь каюты. «Вызовите по телефону водопроводчика», — услышал я чей-то сонный голос, когда мы скрючились, чтобы дать воде возможность уйти сквозь пол. Водопроводчик не пришел. Этой ночью мы, лежа в постели, приняли не одну ванну. Во время вахты Германа на плот ненароком явилась большая золотая макрель. На следующий день волнение несколько утихло, так как Пассат решил, что теперь он некоторое время будет дуть с востока. Мы сменяли друг друга на верхушке мачты, ибо можно было ожидать, что к вечеру мы достигнем того пункта, к которому направлялись. В этот день море казалось нам более оживленным, чем всегда. Может быть, это происходило только потому, что мы всматривались внимательнее обычного. После полудня мы увидели большую меч-рыбу, которая приближалась к плоту, плывя у самой поверхности. 2 остроконечных плавника, торчавших из воды, отстояли друг от друга почти на 2 метра, а меч казался таким же длинным, как и туловище. Меч-рыба описала кривую рядом с рулевым и исчезла за гребнями волн. Когда мы сидели за обедом, изрядно приправленным соленой водой, шипящая волна подняла к самым нашим лицам большую морскую черепаху со щитом, головой и свисавшими ногами. Когда эта волна уступила место 2 другим, черепаха исчезла так же внезапно, как и появилась. И на этот раз мы опять заметили, как, блестя своим зеленовато-белым брюхом, золотые макрели метались в воде под защищенным броней присмыкающимся. Этот район океана был исключительно богат крошечными летающими рыбами длиной в 2-3 сантиметра, которые плыли рядом с нами большими стаями и часто попадали на плот. Мы видели также одиноких чаек-поморников. Нас постоянно навещали фрегаты, которые летали взад и вперед над плотом, напоминая своим раздвоенным хвостом гигантских ласточек. Появление фрегатов обычно считается признаком близости Земли, и оптимистическое настроение на плоту усиливалось. Может быть, здесь действительно имеется подводная скала или песчаная отмель, думали некоторые из нас. А самые большие оптимисты говорили: «А что, если мы обнаружим островок с зеленой травой? Кто знает, ведь здесь до нас бывало так мало людей. Тогда мы открыли бы новую землю, остров Кон-Тики». Начиная с полудня, Эрик все чаще и чаще влезал на кухонный ящик и, прищурившись, смотрел в секстант. В 6:20 пополудни он сообщил наше положение. 6 градусов 42 минуты южной широты и 99 градусов 42 минуты западной долготы.